Глава 33. Всю ночь шел дождь. Утренний воздух был наполнен прохладой, дул свежий ветерок. Улицы казались чистыми, а небо умытым. Был один из дней, когда так легко размагнититься, так легко забыть, что яркое солнце порождает более глубокие тени. К счастью, на сей раз и тени не были угрожающими. Ни одна не скрывала разбойника или какой другой зловещей фигуры. Весь город пребывал в столь редком для него прекрасном расположении духа. Со стороны дна, черт побери, даже доносилось пение. Это благолепие долго не продержится. Еще до заката солнце зло снова появится на улицах, чтобы резать глотки. За нами потянулся хвост. Придурок, что вел меня до дома Мэгги Джен, и парень с серьгой в ухе, быть может, обыкновенный кровожадный пират. Но я сильно в этом сомневался. Даже Айви заметил неуклюжего наблюдателя. «Позволим им тащиться за нами. Пусть окосеют, пусть себе мучаются, набивая мозоли на пятках». «Все так, будто мы снова служим в корпусе», — заметил Скользкий. Айви не забыл захватить с собой попку дурака. Грязный, сквернослов, наслаждался жизнью. «Святые коровы!» — вопил он. «Только взгляните на эти сиськи! О, посмотрите! Подойди ко мне, крошка! Я тебе кое-что покажу!» Нам просто повезло, что у него скверная дикция. Улицы кишели людьми. Все желали вобрать полную грудь свежего воздуха, прежде чем атмосфера Танфера придет в свое обычное состояние. Прежде чем слабые и больные начнут валиться направо и налево. Этот свежий воздух в конце концов окажется ядом. Пока мы добрались до западной стороны, я сумел заметить еще одного наблюдателя. Этот парень был первоклассным профессионалом. Я обнаружил его чисто случайно. Просто мне повезло, а ему нет. Парень был мне незнаком, скверно. Я всегда думал, что знаю всех виртуозных игроков. Ничего себе парад получился.